Еврейское имя в таких употреблениях соединяется с другим словом, чтобы подчеркнуть специальный аспект Божьего характера и его заботы о человеке. Божье откровение самого себя посредством его различных имен часто дается в связи со специальной нуждой. Человеческое истинное богатство находится действительно в Боге. Мы можем быть благодарны, что человеческий недостаток и грех породил добавочные и глубокие откровения Божьей полноты. Самое первое предложение в Библии содержит в себе имя Бога. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бытие 1.1. Это первое имя, посредством которого Бог открывается. Это еврейское слово «Элохим». Несмотря на то, что другие еврейские имена для Бога более часто употребляются в Ветхом Завете, однако «Элохим» встречается приблизительно 2570 раз. В первой главе книги Бытия исключительно употребляется имя «Элохим». Оно встречается в этой главе около 32 раз, или почти в каждом стихе. Следует за ним и другое имя Бога, Иегова. Встречается также в книге Бытие. Также встречается составное употребление обоих, Иегова, Элохим. Великий, бесконечный и вечный Бог открыл себя в этих разнообразных и различных именах, чтобы выразить многие аспекты его естества, специальные и различные отношения, которые он питает к людям. Апостол Петр заявляет: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Неудивительно, что во всяком веке эти имена Бога были убежищем, покоем и утешением для его народа. Чтобы определить значение имени Бога Элохим, посмотрим на его возможное происхождение и употребление. Имеется некоторая разница во взглядах относительно корня, от которого происходит слово «Элохим». И некоторые считают, что оно происходит от короткого еврейского слова «эл», которое значит «сильный», «могущественный», и которое само переведено словом «Бог» около 250 раз. От этого происхождения слово «Элохим» будет выражать общую мысль величия или славы. Однако ясно из употребления слова «Элохим» в книге Бытие, 1 глава 1 стих по 2 главу 4 стих, что слово «Элохим» включает в себе мысль творческой, управляющей и державной силы. Апостол Павел употребил равноценное греческое слово этого имени «Элохим», когда он стоял пред философами. Он провозгласил, что Бог сотворил мир и все, обладает и управляет небом и землей, наполняет все, его существо не нуждается в помощи людей, и через волю которого силу и действия люди и народы имеют свое бытие. Согласно нашим нуждам, Бог сначала открыл самого себя как того, кто вывел мир из хаоса, и когда все было во тьме, произвел свой свет, и создал все новое, и создал все очень хорошим. Другое слово, от которого некоторые говорят произошло слово «Элохим», есть «Аллах», что означает «провозгласить» или «клясться», таким образом подразумевая